Глава 38. Макс. Я вхожу в дом в хорошем настроении. Даже в приподнятом, если честно. Элла все еще не выходит у меня из головы. Ее губы, ее голос, ее упрямый характер, который заводит так, что у меня шишка дымится. Я впервые за долгое время чувствую, что рядом со мной не просто очередная тёлка, которая будет делать все, чтобы только меня впечатлить, а кто-то, кто дает отпор, с кем интересно не только потрахаться, но после еще и поговорить. Но весь этот уют в голове разбивается об раздраженный крик. «Угомонись, Илона, не позорься! И меня не позорь!» Рявкает отец так, что стены дрожат. Ну, классика. Прямо по возвращению. Дом встречает очередным шоу под названием «Семейный пиздец». Захожу в гостиную, и, конечно, мать уже под градусом. Лицо налилось, глаза стекляшками сверкают, а голос едкий, злой, точно у гремучей змеи. «А меня, значит, позорить можно, да? Об меня ноги вытирать можно?» Орёт она, трясущейся рукой тыча в сторону отца. «Да у меня разве что глухой за спиной не шепчется, что у моего мужа завелась молоденькая любовница. Ей хоть 18 есть, а? В дочери годится!» Отец напряженно молчит, точно вулкан перед извержением. Я замираю в дверях, прямо на пороге. «Здравствуй, семейный ад!» Сколько себя помню, все по кругу. Скандалы, вино, любовницы, слезы. «Это тебе должно быть стыдно, а не мне!» — выплевывает мать, срываясь на виск. «Ты!» Закрываю глаза на долю секунды, просто чтобы не тронуться умом. Отец ее не любит, это очевидно. Но и мать не уходит. Никогда. Только угрозы... Только скандалы, как будто они сцеплены кандалами. Он — холодный, расчетливый, с вечным флером чужих ароматов на рубашке. Она — уставшая, обиженная, прячется в бокале и в гордости, которую из года в год топчут грязными ботинками. «Я тебя в рехаб сдам, Илона!» — рычит отец, срываясь. «Прекрати нести чушь собачью!» Конечно, отрицание — главное оружие. Первое и главное мужское правило — никогда не признавайся. Даже если вас с любовницей в постели застали, клянись, что ничего не было. Так, ладно, я тут явно лишний. Я уже хочу незаметно прошмыгнуть в сторону лестницы, но мать вдруг поворачивается ко мне. «Полюбуйся на своего отца!» восклицает. «Грозится меня в рехаб сдать!» Отец тоже смотрит в мою сторону. Мрачно зыркает и отрезает. «Угомони свою мать! Она опять белку ловит!» И, конечно, уходит. Как всегда. Не решает, не разговаривает. Просто уходит. Берет пиджак, хлопает дверью, громко, знакомо. «Опять к своей маромойке бежишь!» Истерично кричит мать ему вслед. «Не терпится уже, да?» Я стою в проходе и вдыхаю тяжелый воздух этого дома. Он пахнет вином, духами, дорогим деревом и несчастьем. «Мам, ну к чему это все?» Вяло бросаю, приподнимая бровь. «По десятому кругу уже развелись бы и закончили спектакль». Она на секунду замирает. Губы дрожат, глаза красные и потухшие. Женщина, которую когда-то называли блистательной, Илона Борисовна сейчас просто сломанная, уставшая, со стеклянным взглядом. «Люби свою женщину, сын». Голос у нее тихий и хриплый. «Не воспринимай как должное. Уважай, заботься. Не будь как твой папаша». Последние слова она выплевывает с такой ненавистью, будто они горят у нее на языке. затем отворачивается, хватает остаток вина, резко поднимается и уходит. Куда-то вглубь дома. В библиотеку, наверное. Или на балкон. Там она чаще всего до утра сидит, закутавшись в плед и с бутылкой. Я остаюсь в этой гостиной один. Прекрасное завершение вечера. К счастью, на меня это не сильно влияет. Знаете ли, привык. Поэтому, когда ложусь в кровать, засыпаю Эллу разными сообщениями. Скинуть свои идеальные сиськи она отказалась. А вот поехать завтра со мной согласилась. Не сразу, но уломал. Откуда это спонтанное желание познакомить ее с моими бродягами? Хрен его знает, впишется ли она в нашу тусовку. Карась, Чумной, Мия, Удав. Они, ребята, своеобразные. Мы начали дружить, как только я увлекся тачками. Часто чинили какие-то рухляди, которые удавалось найти по дешевке, а иногда и моих коней после заездов или еще чего. Ну что ж, Элла Серебрянская, раз сказал «встречаемся», значит, так оно и есть. Никуда она от меня уже не денется, маленькая умница. Моя. Пусть всякие мамкины недоразумения даже и не дышат в ее сторону. Я привожу Эллу под мост чуть ближе к полудню. Она хмурится, как всегда, когда теряет контроль. Эта девчонка вообще не переносит, когда ее ведут вслепую. Подозрительно смотрит в окно. Замечает, что мы не на трассе, а возле гаражей. И тут же кидает. «И что это за секрет такой? Чернов?» Я бросаю на нее взгляд краем глаза. Видно же, думает, что сейчас будет нечто неприличное. Жалко, что это только влажные фантазии. «Какие есть предположения?» — спрашиваю с улыбкой, не скрывая веселья. Элла моментально краснеет. Щеки багровые, как будто я ее на месте раздел. «Ну вот, точно же думала о чем-то таком». «О чем-то интересном, думаешь, Серебрянская?» «Поделишься?» Дразняще кидаю. «Ни о чем я не думаю», — бурчит, пытаясь выглядеть грозно. «Такой маленький тигренок с когтями. Но я же вижу, дергается. И фантазия там, в ее голове, уже вовсю рисует картинки». «Ну, конечно», — хмыкаю. «Маленькая развратница». Резко жму на тормоз. «Мы на месте». Останавливаюсь перед гаражом, на котором какое-то пьяное искусство в виде граффити. Череп, кобра, неоновые глаза. «Приехали». Констатирую, выходя из тачки, затем открываю перед ней дверь, торжественно заявляя. «Сегодня ты станешь одной из немногих, кто вступит в клуб крутых ребят?» «Я видела твоих крутых ребят», — фыркает. «Большинство из них не в состоянии 2+2 сложить». Я смеюсь. «Попала, черт возьми. Если она про Диму, то вообще в яблочко. Он тупее валенка». «Нет, это реальные ребята, а не всякая шелуха». Заходим в гараж, внутри грохочет AC/DC, воняет маслом и редбулом, а ребята уже в процессе. Кто у PlayStation, кто под капотом, кто просто мается дурью. «Кто к нам пожаловал? Да это же сын мэра!» — орёт карась, выныривая из-за капота. «Папаша еще не мэр», — отзываюсь сухо. «Ну, дело не за горами». Мы хлопаем друг другу по плечу, здороваемся по-братски. Но тут он замечает Эллу. «У тебя что, младшая сестра появилась?» «Не пускай слюни, карась», — отрезаю. «Во-первых, Элла — моя девушка. Во-вторых, будь у меня сестра, я бы познакомил тебя с ней только после твоей кастрации». «Обидно, между прочим», — ухмыляется, но отходит. «Я Олег», — тянет Элле руку. «Хозяин этого бедлама». Подключаются остальные. Чумной ругается, проиграв в Mortal Kombat. А вот Мия... Мия — это настоящая заноза в заднице. Девчонка-оторва. Лучшая подруга Карася. И да, они якобы просто дружат. Угу. И по-дружески сосутся иногда. Она смотрит на Эллу, точно на экспонат. «Чёрный, ты что, головой ударился? Где ты её откопал? В библиотеке?» «Ну, в какой-то мере. Если он тебя держит в плену, моргни два раза!» Шутит Мия, но голос с подколом. «Знаю этот взгляд. Она щупает, проверяет, не треснет ли принцесса под давлением». Серебрянская таращится на неё, как будто не понимает, что это за бестия перед ней. «Где взял? Не ваше дело». Осаждаю Мию. Она приподнимает бровь, но уже не спорит, а протягивает Элли руку. «Приятно познакомиться. Я уж думала, этот переносчик ЗПП никогда не угомонится». «У меня нет ЗПП», — рычу. «Тебе просто повезло». Кривляется эта заноза и подмигивает Элли. И тут вваливается удав. Он же Серега, организатор нелегальных уличных гонок. Тот еще ходок и просто красавчик. Он замечает Эллу и тут же, как павлин, расправляет плечи. «А это что за красота?» «Это Элла, девушка черного», орёт Мия, будто в громкоговоритель. Элла краснеет. В глазах смущение, беспокойство и что-то ещё. И я понимаю. Пора. «Всё, бродяги, угомонились!» Поднимаю голос. «Да, у меня есть девушка. Я в своём уме. Прошу любить и жаловать». Все ржут, кто-то свистит, кто-то хлопает по спине. Но главное — принимают. Эллу принимают. Я никогда сюда не приводил баб. Это святое место. Не для шаблонных тёлок с накладными губами и пустыми глазами. Но Элла не такая. И пусть сейчас она стоит в углу, смущённая, точно школьница. Я знаю, она сюда вписывается. Потому что у неё внутри что-то настоящее. И я хочу, чтобы она знала, всё это не просто тусовка. Это моя жизнь. И если я пускаю её сюда, к своим бродягам, значит, это не просто желание. Это гораздо большее.